Открыв глаза, я обнаружила, что стою перед домом бабушки Асай. Ярко светило солнце, искусственный ручей с красными и золотыми рыбками журчал и переливался десятком маленьких водопадиков. Деревья цвели нежно-розовыми цветами, над домом витал аромат пирожных хатара. С балкона мне помахала бабушка. Из сада, оторвавшись от поливания мелких синих цветочков, один из моих новых дядьев громко спросил. «Спасли?» «Да», — радостно ответила я. «Похоже, в последний момент успели. Главнокомандующий его к себе на двое суток взял проконтролировать исцеление от чар. Но голод точно будет жить». «Умница!» — искренне похвалил меня дядя. «Это не моя заслуга», — честно ответила я. «А мама где?» «Камали?» Дракон выпрямился, удерживая жуткого размера лейку, почесал затылок, пожал плечами и ответил. «Кажется, с твоими тетками пошла к портнихе. Камали тут нервно металась из угла в угол. Вот Хаттер и отправил ее снять стресс посредством приобретения новых тряпок. Она с древним пошла. В итоге им еще и бесплатно сверху отрезков 20 сунули. И тетки твои решили, что пора к портнихе». «А-а, я немного расстроилась, честно говоря, не представляя, что мне тут делать без мамы. Все-таки дом родным не был. Драконов я еще даже не всех, не то что по именам, в лицо не запомнила и чувствовала себя не совсем уютно. Сходить к Хатору. Но тут из окна на первом этаже высунулся древний и крикнул. «Милатка, чего стоишь? Дуй ко мне, будем сокровища считать». Сокровища пересчитывать я не горела желанием, а вот несколько вопросов у меня к древнему были. Я пробежалась по дорожке, поднялась по ступеням, на секунду остановилась, привыкая к сумраку дома, и, повернув направо, отправилась искать красного дракона. Асурат, видя смешного дракончика, обнаружился в сокровищнице. Та, сверкая квадратным входом, располагалась в полу, и мне махнули лапой, мол, заходи. Я осторожно спустилась по ступеням. Асурат, также взмахом лапы, закрыл вход, и едва мы остались в одном сплошном голубом призрачном сиянии, сурово посмотрел на меня и спросил. «Как там, гад чешуйчатый?» «Хорошо, поел». Присаживаясь на последнюю ступеньку и оглядывая горки золота и драгоценных камней, разложенных по полочкам на стенах, ответила я. Улыбнулась кучке речных камешков, уложенных на блюдечко в самом центре сокровищницы, рядом с колечком Камали. «Да, надо бы еще по детям пройти», не оборачиваясь и каким-то образом заметив, куда я посмотрела, произнес дракон, что-то сосредоточенно считая. Я сочла неприличным подходить и заглядывать ему через плечо, поэтому осталось сидеть на ступеньках. Ассурат некоторое время пересчитывал монетки, поняла это по тихому звону металла, потом вдруг прекратил, посидел немного, опустив плечи, и тихо сказал. «Черный дракон вчера сказал много, слишком много». Древний опустил и голову. Не желая перебивать, я молчала, надеясь, что он продолжит. Иначе самой спрашивать придется. «Испокон веков правил всегда тот дракон, что был черен взглядом». Я невольно вспомнила черные глаза Гарата, пугающие настолько, что не спасал даже серебристый вертикальный зрачок. «Но старший правящий дракон оказался слишком опасен», — продолжил древний. «Слишком безответственен, что при его силе губительно. Мы пытались руководить, пытались учить, пытались сделать хоть что-то. Но Гарат не Ренарн, он убийца, холодный, жестокий и немного безумный». Я вспомнила взгляд перехватившего меня владыки там, в лесу, когда я пыталась спасти Тихомира, и невольно поежилась. «Ты понимаешь, о чем я», — оглянувшись через плечо, произнес Ассурат. «Иренарн говорил о чем-то подобном», — вспомнила я. «Иренарн судит о брате по себе, в этом его огромная ошибка». «Гарат неплохой», — все же сочла нужным сказать я. «Он быстро учится, он старается помочь, он...» Осеклась под внимательным взглядом древнего и все же повторила. «Гарат учится и меняется». «Уверена», — поинтересовался Ассурат. В этих словах было что-то большее, чем просто вопрос. Мне вдруг показалось, что от моего ответа будет зависеть решение, причем какое-то судьбоносное решение, которое коснется всех, включая меня. «Знаешь...» Древний на хвосте развернулся, сел ко мне пузиком, оперся об него локтем и, уместив голову на кулаке, задумчиво произнес: «Если Иренарн останется лишь главнокомандующим, ты вполне сможешь стать для него чем-то больше, чем Наири. Но если черный дракон станет владыкой уже окончательно, ему придется заключить союз с горным народом, а это тот неизбежный брак с Гандаран-Ардиран, от которого всеми силами пытался отделаться Гарат». Он помолчал и добавил еще тише: «Но Гарат — чудовище, Милада. Мне жаль, что ни ты, ни Иренарн не желаете увидеть это. И в то же время мне хочется верить, что, возможно, ошибаемся именно мы, Совет. А вы самым непостижимым образом правы. Так что ты скажешь, девочка? Ты уверена, что Гарат способен измениться?» «Да», — ответила я, не став добавлять, что просто искренне верю, что хорошее есть в каждом. «Да», — растерянным эхом отозвался Красный Дракон. А затем решительно сказал кому-то, кажется, другому: «Нет». Золотые монеты вдруг задрожали, протестующе, негодующе и гневно, но Ассурат вновь повторил: «Я, как единственный не спящий, налагаю вето». Монеты снова дрогнули и стихли. Потрясенная, я едва дышала, сидя на ступеньке. А вот древний, любовно проведя лапкой по монеткам, вновь посмотрел на меня и спросил в своем насмешливо-веселом стиле: «Как там крепость?» «Отстраивают заново», — отозвалась я и тут же переспросила: «Что это сейчас было, Ассурат?» «Это?» — словно не понимая, о чем речь, переспросил он. «Это монетки. Хочешь парочку?» Отрицательно помотала головой, а затем тихо спросила: «А вы можете узнать, как там Гарат?» Хитрые глазки древнего чуть прищурились. Широкая ухмылка была почти вызывающей, и дракон вдруг предложил: «Ладно, пиши, отнесу ему записку». Довольная, я подскочила с места и тут же села обратно. «Что?» — не поняла Ассурат. Пришлось честно признаться: «Все, что я напишу, может прочесть главнокомандующий». Скинув чешуйчатую бровь, дракоша переспросил: «Что?» Повторять не стала. Мрачный Ассурат укоризненно глянул на меня, затем молча прошлепал ко мне же, снова одарил укоризненным взглядом, после, обойдя, поднялся по ступеням наверх и осторожно, неожиданно осторожно приоткрыл люк. Очень осторожно, после чего принялся чего-то выглядывать. Кажется, догадавшись о происходящем, я чуть ли не ползком поднялась следом и тоже выглянула в щель между полом и крышкой люка. Взгляду частично предстали уже знакомые покои, в которых раньше находился Гарат, и даже цепь присутствовала, но помимо нее в помещении обнаружилась многочисленная мебель, по большей части золоченая, две драконицы с бокалами в руках и легкими туниками вместо одежды, которые, как я подозреваю, были двумя половинами простыни еще несколько секунд назад, потому что обе драконицы даже замотать их не успели толком, лишь прикрылись и как-то шокированно смотрели на нас. А потом откуда-то сверху, словно стоял он со стороны петель приоткрытого люка, показалась голова серебристого дракона. Черные с серебристым зрачком глаза удивленно моргнули, и раздался не менее удивленный голос: «Вкусняшка?» «М-м-м-м». Все, что смогла издать я, глядя то на Гарата в драконьем облике, то на драконец в человеческом. Повисла неловкая пауза. «Ну, раз уж мы убедились, что с вами все в порядке, то мы пойдем», — в конце концов заявил древний. «Куда?» — не понял владыка. «В более одетую компанию», — ехидно ответил ему Ассурат. Голова серебристого дракона повернулась к заметно смутившимся драконицам. Владыка недовольно цыкнул, затем у меня спросил: «Ты как?» «В смысле, я думаю, что у меня. Не уверена, что его интересовал древний. Но древний так не думал». «О, я замечательно», — радостно сообщил он. «Вчера хвост немного ломило, спина, сам понимаешь, в моем возрасте пошаливает, но в целом отлично. Спасибо, что интересуетесь, владыка». Гарат одарил его очень внимательным взглядом, после чего переступил люк, закрыв внушительным драконьим телом обзор на неодетую компанию, лег на брюхо и, протянув голову так, что глаза его были максимально близко к просвету между люком и полом, спросил: «Так как ты?» «Все хорошо», — заверила я. «Простите, что потревожила, просто...» «Ты просто переживала за меня», — — улыбнулся дракон. «Совсем немножко», — я тоже улыбнулась. «Ясно». Гарат смотрел на меня так, словно хотел запомнить каждую черточку моего лица и все выискивал что-то в моем облике. Я, правда, не могла понять, что. «Я скучал», — вдруг произнес он так, что я сразу поверила. Но говорить, что тоже скучала, не стало. Прозвучало бы фальшиво. Просто после всего я была скорее рада, что в данный момент Гарат находится подальше от меня и как минимум никого не обстреливает снежками, не сжигает, не гоняет, не оскорбляет и не левитирует. От этих мыслей почувствовала себя как-то неуютно, неловко и вообще сволочью. «Как вы тут?» — попыталась продолжить светскую беседу. Но Гарат, грустно глядя на меня, тихо повторил. «Я безумно скучаю по тебе». «Да что-то незаметно», — ехидно вставил древний. Но я не обратила внимания на его реплику, глядя в полные тоски глаза владыки и, не удержавшись, спросила. «Он надолго вас запер?» Губы дракона изогнулись в грустной усмешке, и Гарат тихо ответил. «Надеюсь, навсегда». И устало опустил голову на лапы, все так же с тоской, глядя на меня. «Надеетесь?» — переспросила потрясенно. «Но почему?» Владыка отвел взгляд, затем вновь взглянул на меня и выдохнул. «Потому что я сжег бы тебя, не защитив он твое хрупкое тело от пламени, даже драконьего пламени. И потому что, заигравшись с грасами, я как-то не подумал, что в этот самый миг Воронир тебя убивает. Должен был бы подумать. А я наслаждался победой и властью над грасами, забыв про очевидное. И Ренарн сказал правду. Я не имею права смотреть на тебя после этого». Я не знала, как реагировать. «Прости», — выдохнул Гарат. Не знаю почему, но, протянув руку, коснулась чешуи на его морде. Только дотронулась, а не гладила. Хорошо помню, чем закончилась попытка прикоснуться в прошлый раз. Гарат прикрыл глаза и прижался головой к руке. Раздалось рядом со мной. И потом дальше, где-то в доме бабушки Асаи. «Милада, где ты?» Нервно оглянувшись, я посмотрела на древнего. Тот мрачно сообщил. «Камали пришла, нам пора». Осторожно убрав ладонь от морды Гарата, я уже хотела было отойти, но тут вспомнила. «Может, вам книги принести, чтобы вы не скучали?» Дракон как-то странно на меня посмотрел. «Он не скучает», — насмешливо уведомил меня древний. «Скучаю», — неожиданно капризно возразил владыка. Улыбнувшись, спросила. «Что принести?» И вот тут Гарат задумчиво прикрыл глаза, словно размышлял, а затем практически приказал не мне, а древнему. «Мне нужна программа обучения брони за первые 3 года». «Брони?» — переспросила Сурат. «Справишься?» — подначил владыка. «Вам бы весь спецкурс дипломатии ветра пройти?» — с нажимом ответил древний. «А этого добра хватает», — отмахнулся Гарат. «И Ренарн прислал, и даже... 2 библиотекарш на случай, если мне еще чего понадобится. Дракон глянул на меня и добавил. «В плане там за литературой дополнительной слетать». Я кивнула, решив, что лучше поверить ему на слово. «Да будь мне программу брони», — практически приказал владыка древнему. Затем улыбнулся мне и прошептал. «Ты моя путеводная звезда, вкусняшечка. Просто приходи. Мозг прочищается с одного твоего взгляда». «Люблю». И он закрыл лапой наш люк. Мы с древним переглянулись. «Не нравится мне это», — задумчиво произнес Ассурат. «Зачем ему курс брони? Он не боевой дракон». Почесал подбородок когтем и добавил. «К тому же факультет боевиков закрыт даже для древних». «А броня — это что?» — переспросила я, хотя уже, кажется, догадалась даже. «Просто драконье название военного училища», — отмахнулся Ассурат. «Ну да ладно, сделаем, что можем. Чем бы дитя не тешилось, да?» Я не ответила, но тоже задалась вопросом. «А зачем это Гарату?»